полагаясь на благородство моего клиента, они требуют огромные, нет, даже более того, непомерные и грабительские суммы компенсации, не имея на то никаких законных оснований. Это не поиск справедливости, это банальные вымогательства». Ее голос стал жестче, ничем не уступая Скворцову. Если честно, то в этот момент, кажется, она заткнула его за пояс. «Более того, мы располагаем информацией, что страна истца распространяет ложные сведения о нашем клиенте, чем порочат не только его имя и репутацию, но и имя и благородную репутацию его семьи, издревле и не без оснований, считающихся героями империи. Я обязана уведомить уважаемого судью, что мы не только рассматриваем возможность подачи встречного иска о защите чести и достоинства, но и сделаем это. Мы требуем от суда прекратить эти безосновательные нападки на достойнейших людей империи и, наконец, отклонить этот, не имеющий под собой никаких оснований, иск. Ладно, следует признать, что этот раунд Скворцов проиграл с треском. Голицына хорошо давила на эмоции и использовала то, что у нее имелось, чтобы изначально создать из пострадавших образ алчных до аристократических денег простолюдинов. Нет, правда, я бы даже поаплодировал ей, если бы сам не участвовал в происходящем и сейчас не волновался о том, куда дьявол его раздери подевался Волков. Быстро проверив экран телефона, не увидел на нем никаких сообщений и вновь убрал его в карман. Судья тем временем жестом предложил Елизавете занять свое место. «Благодарю стороны за выступление. Суд примет во внимание все представленные доводы. Переходим к рассмотрению доказательств». Буффонада, да и только. Я прекрасно ощущал, что судье нет особого дела до происходящего. Все уже решено. В этом можно было убедиться, просто посмотрев на то, как спокойно Елизавета переговаривалась с улыбающимся Егором Харитоновым. Тем не менее, судья обязан был отыграть спектакль до тех пор, пока занавес не будет опущен. Дальше началось рассмотрение самого дела. Ладно, если раньше я еще мог относиться к Елизавете хоть сколько-то снисходительно, то теперь стоило взять все эти глупые ожидания и выкинуть в помойку. Оказалось, достаточно первых пикировок. Для начала Скворцов вновь решил разыграть карту с расследованием и поставить его результаты под сомнение. Действовал он мудро, хотя, пожалуй, чересчур осторожно, на мой взгляд. Ссылаясь на свидетельские показания самих истцов, он опирался на то, что в расследовании могли допустить ошибки и неточности, и настаивал на проведении дополнительной экспертизы. Также весьма осторожно намекнул, что у него есть основания полагать, что существует возможность манипуляции с окончательными результатами. Правда, как я уже сказал, делал он это слишком осторожно. Голицына просто отмахнулась от всех его заявлений, как от надоедливого комара, что противно жужжит над ухом. Все процедуры были выполнены в соответствии с законом. Выводы экспертов УМВД не содержат ошибок. Свидетельские показания истцов не имеют юридической силы, так как те находились в состоянии аффекта и шока после аварии, и многие из них были травмированы. А затем и вовсе заявила, что требуемое Скворцовым новое расследование не имеет смысла, так как прошло уже более 2 месяцев с момента аварии, и сейчас любые его результаты в любом случае нельзя будет считать заслуживающими доверия. Любой приведенный Скворцовым довод разбивался заранее заготовленными ответами. Даже идиоту понятно, кто вел на этом заседании. Голицына была готова буквально к любому развитию событий. Каждый раз, когда отец Марины пытался как-то развернуть происходящее в свою пользу, она с легкостью перетягивала одеяло на себя. Это с самого своего начала было проигранное дело. Я увидел это еще в тот момент, когда Марина рассказала мне о его сути, и лишь убедился, когда сам Скворцов дал мне почитать материалы. Тут нельзя было выиграть. Вообще. Единственное, на что Владимир мог рассчитывать, признать экспертизу незаслуживающей доверия и требовать удалить ее материалы из дела, после чего провести дополнительное расследование. Но вариант это гиблый, по тем же самым причинам, которые уже ярко описала Голицына. Телефон в моем кармане завибрировал как раз в тот момент, когда Елизавета, явно утомившись от тщетных попыток Скворцова хоть как-то повернуть ситуацию в свою пользу, решила пустить в ход тяжелую артиллерию. «Ваша честь!» — она поднялась со своего места. «Это уже просто смешно. Мой оппонент не может и даже не знает, каким еще нелепым заявлением склонить дело в свою пользу. Сначала голословные обвинения, затем эти абсурдные требования признать проведенное официальными лицами расследование сфальсифицированным. Отдельно замечу, что за ним следил лично его благородие барон Гаврилов, а я думаю, что никто не будет сомневаться в его честности и приверженности своему долгу, как и в том, что расследование проводилось компетентными органами и полностью соответствовало процессуальным нормам. Более того, мой оппонент старательно избегает последнего оставшегося у него варианта. Он не хочет вызывать для дачи показаний своих истцов, потому что знает, после этого к их словам будет еще меньше доверия. Любой перекрестный допрос моментально покажет, что их показания даже потраченного на их выслушивание времени не стоит». Голицына повернулась в сторону Скворцова. «Я требую, чтобы истцы прекратили этот фарс и отменили свои притязания. Также прошу у суда закрыть это дело, так как этот, напомню, третий процесс не более чем попытка затянуть происходящее и запутать уважаемый суд, а также оказать давление на моих клиентов в медийном поле. Мой оппонент не может не понимать, насколько неприятно и раздражающе все происходящее для их репутации. В связи с тем, что сторона истцов не может предоставить убедительных доказательств и прибегает к маневрам, искусственно затягивающим происходящее, я прошу о закрытии...» «Протестую, Ваша честь!» Скворцов вскочил со своего места. «Вы не можете закрыть дело только лишь потому, что ей скучно тут находиться!» «Сядьте!» — резко приказал судья, повернувшись к нему. «Еще раз попытаетесь столь грубо прервать сторону защиты, и я буду вынужден обвинить вас в неуважении суду. Вам все ясно?» «Да, Ваша честь!» — проскрежетал Скворцов, садясь обратно. А я едва сдерживал смех. Нет, разумеется, он тоже понял, что все это не более чем идиотский спектакль. Заявленный протест имел под собой основание, пусть и звучал весьма грубо, но он уж точно никак не тянул на обвинение в неуважении. Просто судья хотел уже, чтобы Голицына произнесла заключительное слово, после которого он со спокойной совестью закроет процесс и пойдет по своим делам. Наклонившись вперед, я тихо позвал Скворцова. «Владимир, просите перерыв». Он повернулся в мою сторону, и в его глазах загорелся огонек надежды. Чтобы еще больше его убедить, я показал ему телефон с сообщением от Волкова. «Готово». Кивнув, Скворцов развернулся и вновь поднялся на ноги. «Ваша честь, я прошу о перерыве». Судья, видимо, ожидавший очередного протеста, вдруг запнулся. Такой просьбы он явно не ожидал. «Перерыв? На каком основании?» «У нас появилась возможность предоставить новые улики в пользу нашей версии событий», заявил Скворцов, произнеся заранее заготовленную фразу. И в этот момент он уже не выглядел таким растерянным, как 15 минут назад. К нему вернулись спокойствие и уверенность, коих никто не наблюдал у него с самого начала процесса. Разумеется, Голицына не могла не заметить подобного преображения и с подозрением смотрела на нас. «Ваша честь, никто не сообщал мне ни о каких новых уликах», — тут же сказала она. «Конечно же», — спокойным тоном ответил Скворцов. «Мне сообщили, что мы их только что получили. Потому я и прошу о перерыве, чтобы иметь возможность представить их суду». Судья, растерянный таким поворотом, несколько секунд смотрел на него, после чего пожал плечами. «Суд предоставляет перерыв на 30 минут», — заявил он и подкрепил свои слова ударом деревянного молоточка по деревянной же подставке. «Встретимся в коридоре», — шепнул я ему и, поднявшись со своего места, двинулся в сторону выхода. «Ай, Владимир, ай, молодец! Так хорошо сыграть растерянного адвоката со слабой позицией! Это еще надо постараться». Я вышел наружу вместе с другими посетителями зала и направился в сторону входа. Волков стоял у широкой лестницы, что поднималась из холла, держал пакет то ли с какими-то сухариками, то ли с орешками. В целом мне было бы наплевать, если бы этот его образ не вызвал у меня неприятные воспоминания о встрече с Броницким в клинике. Да и сейчас меня куда больше интересовала тонкая папка, которую он держал под мышкой. «Что, пообедать не успел?» — поинтересовался я, подходя ближе. «Куда мне, бедному и несчастному, тратить время на обед, когда я могу насладиться спектаклями с первого ряда?» Злорадно усмехнулся он и протянул мне папку. «Даже приятно было снова ощутить себя богатым, пусть и на пару часов». «Что, велико было искушение?» «Оставить деньги?» — уточнил он, и я кивнул. «Нет, плевать на них. Я хочу крови. Здесь все документы. Мои юристы их проверили, поэтому ушло больше времени». «Ну, ты ее получишь», — хмыкнул я и, открыв папку, принялся проверять бумаги. «Да, все верно. Хотелось бы сказать «вроде», но я сейчас не допускал даже тени возможного провала. Только уверенность, только вперед». «Александр, скажи мне, что это то, что я думаю», — попросил Скворцов, подходя к нам. «Оно», — улыбнулся я. «Ну что же, думаю, что пришла пора начать финальный акт». «И я, конечно, все понимаю, но что он здесь делает?» Не пытаясь даже хоть как-то скрыть отвращение в голосе, спросила Голицына, глядя на стоящего у стены Волкова. «Мы коснемся этого позже, Лиза», — произнес я, чем, похоже, очень сильно ее задел. «Ты что, забыл, где твое место, стажер?» — презрительно фыркнула она. «Не тебе диктовать мне условия». «Может быть, мы уже перейдем к делу?» — предложил стоящий за ее спиной Вячеслав Харитонов, и я обратил внимание на его недовольный взгляд в сторону Волкова. Тот лишь хмыкнул и закинул орешек себе в рот. Мы собрались в отдельной переговорной. Здание суда имело несколько таких комнат. Чаще всего они использовались для конфиденциальных встреч и бесед между сторонами, если те каким-то чудом приходили к решению до суда или в процессе его и хотели обсудить его за пределами судебного зала. Я и Скворцов сидели с одной стороны стола, напротив нас Голицына и Харитоновы, которых мы вызвали на разговор под предлогом обсуждения новых улик. Своих клиентов Скворцов звать не стал, так как мы планировали все решить без них. На самом же деле это я попросил Владимира не звать их, еще и для того, чтобы те ненароком не поломали все в последний момент. А то помню я жадность одного из супругов, когда занимался делом благотворительного фонда, еще тогда, когда работал на Лазаревых. Повторение такого эксцесса сейчас мне совсем не хотелось. Мы и так ходили по краю с этим планом. «Вы хотели обсудить ваши новые улики», — язвительно напомнила Голицына. «И напомню, что 10 минут из ваших 30 уже прошли. Так что рекомендую начать. Иначе...» «Иначе что?» — спросил я. «Мы вернемся в зал суда?» «Именно», — невозмутимо подтвердила она. «Что же, тогда нам действительно стоит поторопиться». С этими словами я достал из внутреннего кармана своего пиджака небольшой конверт и протянул его Елизавете. Блондинка нахмурилась, но конверт все-таки взяла. Открыла его и достала наружу листок с двумя строчками на нем. «И? Это какая-то шутка?» — поинтересовалась она, уставившись на нас. «Нет, Лиза», — покачал я головой и пояснил. «Это номер благотворительного счета некоммерческого фонда, который был открыт нами вчера. А та строчка, что ниже, — это сумма, которую нужно на него внести. Разумеется, после получения она будет разбита на равные доли, которые получат все пострадавшие в аварии». После моих слов в помещении повисла тишина, нарушаемая лишь шуршанием пакетика с орешками в руках Волкова. На лице Голицыной появилось странное выражение, что-то среднее между легкой растерянностью и готовностью рассмеяться от абсурдности происходящего. «Это что, какая-то тупая шутка?» «Шутка?» — я состроил удивленное лицо и повернулся к Скворцову. «Мы что, шутим?» «Да вроде бы нет», — сказал тот и вновь повернулся к Елизавете. «Нет, точно не шутка. Даже более того, мы надеемся, что сумма будет переведена на счет фонда к сегодняшнему вечеру». «Так», — вздохнула Голицына, вставая со стула, — «с меня хватит. Я буду ждать вас в зале суда, где и размажу вас тонким слоем». С этими словами она направилась к выходу. Конечно же, молчаливые Харитоновы также встали и уже собрались выйти, когда услышали мой голос. «А вот вас, Вячеслав Денисович, я бы попросил остаться», — громко сказал я. «Если, конечно же, вы не хотите завтра ночевать уже на улице». Он повернулся с такой резкостью, будто в его руке было оружие, и он собирался его использовать. «Что ты сейчас сказал?» Как и подобает военному, его голос был строг, холоден и спокоен. «Ну ладно, может быть, насчет последнего я немного и ошибся. Спокойствие там было не больше, чем в бушующем от шторма океане». «Вы меня услышали?» — не стал я пугаться. «Так что очень рекомендую вам сесть и обсудить условия вашего текущего и крайне шаткого финансового положения с вашим новым кредитором». В этот раз в его голосе прозвучала растерянность. «Что? С каким еще кредитором?» В наступившей за этим тишине крайне громко зашуршал пакетик с орешками. «Да видите ли, тут такое дело», — пояснил я. «Ваши долги перед банком были выкуплены сегодня физическим лицом с условием переуступки долга». «Ага», — хмыкнул Волков и с довольной рожей закинул очередной орешек себе в рот, вновь мерзко зашуршав пакетом. «Мной». «Что?» — Харитонов явно растерялся. Он повернулся к Голицыной. «Елизавета!» «Это бред», — тут же заявила она, но я быстро ощутил шаткую, едва заметную неуверенность в ее словах. «Они обязаны были уведомить?» «Не обязаны», — перебил я ее. «Согласно Гражданскому кодексу империи, должник должен быть уведомлен о переуступке долга иному кредитору. Это верно. Но нигде не сказано, что он должен быть уведомлен заранее». Я развел руками и позволил себе довольную усмешку. «Так что считайте, что вас только что уведомили». Также, чтобы не возникло вопросов, я открыл папку и достал несколько листов, которые начал выкладывать на стол. Договор цессии, составленный в полном соответствии с законом, право передачи новому кредитору, то есть барону Волкову, и все остальные. Можете ознакомиться, коли есть такое желание. Мы встретились с ней взглядами, и это противостояние продолжалось где-то секунд 5, прежде чем она сдалась и начала проверять документы. В комнате опять повисла тишина. Пока Голицына лихорадочно проверяла бумаги, Харитоновы переглядывались между собой. И мне было чертовски приятно видеть, как изменились их лица. Отец и старший сын уже не выглядели такими уверенными в себе, как это было 5 минут назад. Они были явно ошарашены происходящим. Настолько, что даже Егор Харитонов перестал улыбиться и теперь смотрел то на отца, то на брата. «Что, неприятно, да?» — поинтересовался Волков. «Я задеру для вас такие проценты по вашим долгам, что вы со мной до конца вашей поганой жизни не расплатитесь». Он говорил это медленно, с наслаждением, растягивая каждое слово. Мне даже не нужно было читать его эмоции, чтобы понять. Он получал от происходящего настоящее удовольствие. «А когда вы не сможете этого сделать, — продолжил Максим, — я заберу себе вашу землю, имение и все остальное. До последнего клочка». «Ты не посмеешь! — рявкнул Харитонов. «Он и не сможет этого сделать, — резко сказала Голицына, оторвав взгляд от бумаг. — Стоимость залогового имущества превышает сумму долга. Его нельзя будет взыскать таким образом». «Ну, конечно же. Кто бы сомневался, что она будет не в курсе подобных деталей. Тем не менее...» «Отчего же?» — удивился я. «Согласно документам, принадлежащая Харитоновым земля в столице и оцененная как залоговое имущество, была указана в договоре как обеспечение кредита. Если его сиятельство не сможет выплатить свои долги перед бароном Волковым, тот имеет полное право взыскать залог в счет погашения обязательств». Харитонов-старший тут же повернулся к Голицыной. «Елизавета!» «Это правда», — нехотя признала она и посмотрела на меня таким взглядом, что если бы эти прекрасные женские глаза могли убивать, я бы уже давно покинул этот бренный мир. «Он действительно может это сделать». «И я не просто могу. Я сделаю», — проговорил Волков. «Я это сделаю, Голицына, и сделаю с превеликим удовольствием». Елизавета прикусила губу. Я почти видел, как в ее голове бешено вращались шестеренки, стараясь найти выход из положения. «Но нет, подруга, я потратил несколько бессонных ночей, чтобы все продумать и подготовить». Попытка дискредитации нового кредитора. Требование о реструктуризации долга. Подача иска о недействительности переуступки долга. Все это я предусмотрел.